Автор сценария Андрей Суздальцев. В спектакле участвовали артисты Алла Малкова, Зинаида Андреева, Наталья Литвинова, Инга Цирпанс, Алексей Борзунов, Александр Литовкин, Марк Гейхман, Михаил Янушкевич и Александр Быков. Режиссер Владимир Шведов, музыкальный редактор Ирина Ушанова, звукооператор Анна Киреева, редактор Ольга Хмелева.